все равно она мне не нравится», — упрямо заявила Дерека. «Женщинам свойственно недолюбливать друг друга», — возразила мисс Куинтон. «Особенно, если одна метит другой в мачехи». «Она никогда не станет мне матерью», — вспыхнула девушка. «Шансов у нее немного», — сухо заметила ее тетя. «Особенно, пока за сэром Ганнибалом охотятся представители закона». Форд подождал, пока эта словесная перепалка не закончилась, а затем обратился к Дереке. «Ну, не станешь же ты отрицать, что мисс Энн вела себя очень разумно, когда спасла твоего отца и ваш дом от разрушения?» «Она сделала это лишь потому, что хотела выйти за него замуж», — настаивала на своем девушка. Молодой адвокат задумался. Он считал неприязнь своей невесты необоснованной. «Не думаю, что мисс Треттон так уж сильно хочет выйти замуж за твоего отца», — заметил он. «Даже если учесть доход в 60 тысяч в год, она, как я сказал, готова отказаться от положения возможной жены сэра Ганнибала. И всего-то за 5000 фунтов». «И кто их ей даст?» — поинтересовалась мисс Тревик. «Вы, если решите поступить мудро. Доказательства, которые представит мисс Треттон, могут и в самом деле сильно повредить сэру Ганнибалу. Сам факт, что она пытается нас шантажировать, показывает, как сильно она любит папу. Ей нужны только деньги. Не думаю, чтобы она когда-то скрывала это, Дерека». «Вот и выходит, что она плохая женщина», — решительно объявила дочь сэра Тревика. Форд пожал плечами, понимая, что не стоит спорить с молодой дамой, имеющей собственное предвзятое мнение. «А вы что думаете по этому поводу, мисс Куинтон?» — поинтересовался он. «Мисс Энн такая же, как и все мы, женщины», — равнодушно ответила Лавиния. «Не белая, не черная, скорее пестрая. В свое время я была против этого брака, господин Форд. Но теперь я поняла, что сэру Ганнибалу нужна женщина с головой на плечах. Так почему бы не мисс Треттон? По крайней мере, она достаточно порядочная и из хорошей семьи». «Не позволю», — выдохнула Дерека. «Милочка, ты как ребенок», — снисходительно улыбнулась пожилая дама племянницы. «Неужели ты подобным образом собираешься управлять господином Фордом?» Она заулыбалась собственной шутке, и Дерека вторе ей натянуто улыбнулась. «Ну, — продолжила девушка после затянувшейся паузы, — возможно, я и в самом деле слишком строга к мисс Стрэттон, но с учетом нового положения дел ей нет резона выходить за моего отца. Деньги-то теперь мои?» «Так что же, ты заплатишь ей?» — с любопытством спросил Освальд. «Посмотрим», — неопределенно протянула мисс Тревик. «Первая, с кем нужно расплатиться, — госпожа Крен. О нашей с Морганом свадьбе уже судачит весь город». Адвокат кивнул. «Я знал, что она окажется хорошим глашатаем», — с удовлетворением заметил он. «Я хочу, чтобы миссис Крен немедленно опровергнула эти сплетни», — решительно заявила мисс Тревик. «И потому попросила ее заглянуть к нам сегодня вечером». «И вы станете платить ей ежегодно 1000 фунтов?» — с неодобрением поинтересовалась пожилая леди. «Конечно», — кивнула девушка, — «иначе она не обнародует правду о Моргане. Если люди не узнают, что он уже женат, меня ждут новые неприятности». «Мне кажется, хватит с нее и 1000», — покачала головой Лавиния. «Не согласна с вами, тетя. Безумец Морган или нет, но он сын господина Боуринга и, по-хорошему, должен был бы стать наследником всего его состояния. Не так уж страшно, если он и его жена получат 1000 в год из доставшихся мне 60. «Тогда почему вы не дали ему больше, чтобы полностью успокоить вашу совесть?» — усмехнула мисс Квинтон. «Нет», — решительно ответила мисс Тревик. «Я совершенно не похожа на Дон Кихота, Отец говорил, что господин Боуринг имел полное право оставить деньги ему после всего, что произошло в Южной Африке. «Темное дело», — заметила мисс Лавиния. «Может и так, тетушка. Это мне неизвестно. Во всяком случае, я распоряжусь этими деньгами куда лучше, чем тот же господин Морган, не способный отвечать даже за собственные поступки. Я дам ему и его жене доход в 1000 фунтов в год, а кроме того предоставлю в их распоряжение особняк Гранж без арендной платы. Пусть они живут там под присмотром миссис Крент, потому что, как мне кажется, у ее дочери мозгов не больше, чем у сына господина Боуринга». «А что скажет твой отец?» — поинтересовался Форд, удивляясь, как лихо его невеста разбирается со столь трудной и щекотливой ситуацией. «Он не скажет ничего. Во-первых, его здесь нет. А во-вторых, если ты забыл, он передал все деньги мне. Можешь быть уверен, я не стану разбазаривать их налево и направо. Первое, что нужно сделать, это заставить госпожу Крент опровергнуть слух о моей свадьбе с Морганом и положить конец пересудам. А потом я встречусь с мисс Стрэттон и подрежу ей язычок». «Ну и что дальше, Деррика?» «Ну а дальше, — решительно продолжила девушка, — ты раскроешь тайну, выяснишь, кто на самом деле убил господина Боуринга. Когда реальный убийца будет схвачен, мой отец сможет вернуться, а я выйду за тебя замуж». «Не раньше?» — в смятении спросил юрист. «Это было бы несправедливо по отношению к отцу», — серьезно ответила мисс Тревик. «Я хочу, чтобы он присутствовал на свадьбе своей единственной дочери». На несколько минут воцарилось молчание, и Форд и мисс Куинтон были поражены деловыми качествами Деррики. Девушка же, улыбаясь, наблюдала за их недоуменными лицами. «И еще я должна напомнить, что все это будет не так просто проделать», — тихо сказала она. «Но если вы сможете предложить мне лучший способ справиться с ситуацией, я буду рада им воспользоваться». «Нет, дорогая моя, ты совершенно права», — объявила Лавиния. «Я тоже так думаю», — согласился адвокат, а затем взял Деррику за руки и внимательно посмотрел ей в глаза. «Но на самом деле ты должна знать. Я очень боюсь. Ведь мне придется взять замуж такую умную женщину». «Дорогой», — сказала девушка, целуя его, — «я умна только потому, что в том есть настоятельная необходимость. Надеюсь, ты не забыл, что с 15 лет весь дом был на мне? Иначе мой легкомысленный отец давно пустил бы нас по миру. Но когда я выйду за тебя замуж, Освальд, ты станешь главой семьи. Я уйду в отставку, мой дорогой. У меня нет никакого желания нести на себе тяжкое бремя ответственности. Но мне кажется...» Тут она опустила руки и прислушалась, что прибыла госпожа Крент. «Хотите, чтобы я осталась?» — поинтересовалась мисс Куинтон, собирая свое рукоделие. «Нет, если вы не хотите, тетя». «Спасибо. На сегодня я слышала вполне достаточно, дитя мое. Так что с удовольствием оставляю вас и господина Форда развлекать эту милую старую леди. Не сомневаюсь, вам удастся заключить сделку к пользе бедного сэра Ганнибала». «Будьте уверены, когда мой отец вернется, на его репутации не будет ни единого пятнышка». «И, вернувшись, тут же женится на авантюристке». «Если захочет», — неожиданно ответила Деррика. «Боюсь, я и в самом деле была слишком строга к мисс Стрэттон. Возможно, если бы я знала ее лучше, то относилась к ней намного любезнее». «Сомневаюсь, моя милая», — мрачно заметила мисс Лавиния и уже у самой двери добавила. «Вы и мисс Стрэттон — сильные деловые женщины. Вам не ужиться вместе. А вам, господин Форд, точно так же, как сэру Ганнибалу, в жизни отведена роль подкаблучника». Когда старая дева вышла из комнаты, Деррика с сожалением повернулась к Освальду. «Видишь, как мне достается за то, что я взялась нести бремя семьи Тревик.